Так вот, насчет гроба и могилы после смерти. Я сомневаюсь, потому что наше сознание — это неизученная учеными вещь. Никто не скажет, что такое сознание. А сознание, оно, это что-то, что можно пощупать, но нельзя изучить. А по законам физики мы помним, что ничто ни из откуда не приходит и в никуда не уходит. Поэтому сознание куда-то девается. Поэтому я сомневаюсь, что просто гроб, яма и все. И во-вторых, это против человеческого естества. Вы как не сможете увидеть космос, понять и осознать, что такое космос, вы также не сможете осознать свою собственную смерть. Когда вы представляете, что такое смерть, вы все равно представляете со стороны, вы представляете, как там плачут ваши родственники, или просто черный экран, или какую-то хуету, но вы что-то представляете. А сознание — это непосредственно смотрящий. Поэтому достаточно спорная тема атеистическая, что вот после смерти все, ничего, блядь, ничего нету. Ад — это физический мир. Гностическое христианство, буддизм, все религии мира об этом говорят. Это вот эти вот шаромыжники, вроде патриарха Кирилла, внушают нам, что ад — это где-то там, блядь, и что нам где-то нужно будет отвечать за свои поступки. На самом деле ад и рай, они находятся здесь. Это то, как человек себя ведет. Если он ведет себя плохо и он эмоционально неуравновешенный, то он несет ответственность за свои поступки, он находится в аду. Если эмоционально уравновешенный, он может творить всякую хуйню, и если ему за это эмоции и физические, его это не трогает никак, то он, по сути, в раю. Как-то так. Грех, ребята, это понятие не такое однозначное, как вы считаете. Грех — это... Называемый абонент... Грех — это что-то вам внушаемое, это, блядь, это все хуйня. Есть чисто земные законы. Есть законодательство и есть закон, который, ну, в любом обществе считается, что убийство — это плохо. И за это вам просто дадут пизды. Смотря от стороны, либо вас за убийство, неоправданное убийство жестокое, либо вас четвертуют, либо посадят в тюрьму, в зависимости от части места, в котором вы проживаете. Греха, блядь, духовно вы за это, по сути, не отвечаете никак. Реинкарнация, вот эти все космические всякие понятия, ну, блядь, во-первых, никто это пощупать не может, это разве что говорят, что эмпирический личный опыт, что это нельзя описать полностью. Второе, вселенная ей безразлична, добро-зло. Добро-зло только в понимании людей. А вселенная, она безразлична. Да, есть, конечно, такие варианты. Я говорил сейчас чисто про всяких там маньяков. Есть такие варианты, конечно, что убийство с превышением самообороны. Если вы убьете какого-то уебка, то вас, допустим, закон за это заругает, но общество вас оправдает. Или такие случаи, конечно, тоже были. Это все и называется мудростью, умение поступать правильно. Потому что если вы только будете по созиданию идти, там, мир, цветочки, все светлое, все там, все хорошее, люби убийц и всяких уродов, пацифизм, вот это вся хуйня. Если вы по такому будете идти пути, ну это хуйня, это потакание злу. А если чисто по разрушению, вы просто превратитесь в конченного уёбка, которого самого нужно разрушить. Вот в этом и заключается мудрость. Понимать, где должно быть созидание, где должно быть разрушение. Это две стороны одной монеты. Это законы вселенной.